Шепот одобрения пробежал среди слушателей, как только сам Ричард подал пример, осыпав похвалами своего любимого менестреля и в заключении подарив ему кольцо изрядной ценности. Королева поспешила преподнести любимцу мужа дорогой браслет, и многие из присутствующих рыцарей последовали примеру королевской четы. «Неужели наша кузина Эдит, — сказал король, — стала нечувствительна к звукам арфы, которые она когда-то так любила?» «Она благодарит Блонделя за его песню, — ответила Эдит, — и вдвойне любезного родственника за то, что тот предложил ее исполнить». «Ты рассердилась, кузина? — сказал король. — Рассердилась, потому что услышала о женщине более своенравной, чем ты. Но тебе не избавиться от меня. Я провожу тебя до шатра королевы, когда вы будете возвращаться. Мы должны поговорить, прежде чем ночь сменится утром». Королева и ее приближенные уже встали, а остальные гости покинули шатер короля. Слуги с ярко горящими факелами охраны из лучников ожидали Беренгарию снаружи, и вскоре она уже была на пути домой. Ричард, как и намеревался, шел рядом со своей родственницей и заставил ее опереться на свою руку, так что они могли разговаривать, не опасаясь быть услышанными. «Какой же ответ дать мне благородному султану?» — спросил Ричард. «Государи и князья церкви покидают меня, Эдит. Эта новая ссора опять усилила их враждебность. Если не победой, то хоть соглашением я мог бы что-нибудь сделать для освобождения гроба Господня. Но, увы, это зависит от каприза женщины. Я готов скорее один выйти с копьем против 10 лучших копий христианского мира, чем убеждать упрямую девицу, не понимающую собственного блага». «Какой ответ, кузина, дать мне султану? Он должен быть окончательным». «Скажи ему, — ответила Эдит, — что самый бедный из плантагенетов предпочтет повенчаться лучше с нищетой, нежели сложной верой». «Может быть, с рабством, Эдит? — сказал король. — Мне кажется, ты скорее это имела в виду». «Нет никаких оснований для подозрений, на которые ты намекаешь. Телесное рабство может внушить жалость, но рабство души вызывает только презрение. Стыдись, король веселой Англии. Ты отдал в рабство и тело, и душу рыцаря, чья слава почти не уступала твоей». «Разве я не должен был помешать своей родственнице выпить яд, загрязнив содержавший его сосуд, если не видел другого средства внушить ей отвращение к роковому напитку?» — возразил король. «Ты сам, — ответил Эдит, — настаиваешь, чтобы я выпил яд, потому что его подносят мне в золотой чаше». «Эдит, — сказал Ричард, — я не могу принуждать тебя к тому или иному решению, но смотри, как бы не захлопнуть дверь, которую открывает небо. Энгадийский отшельник, кого папы и духовные соборы считают пророком, прочел в звездах, что твое замужество примирит меня с могущественным врагом. Он сказал, что твоим супругом будет христианин. Это дает все основания уповать, что последствием твоего бракосочетания с Саладином будет обращение султана в христианство. Ты должна принести жертву, а не разбивать столь счастливые надежды». «Люди могут приносить в жертву баранов и козлов, — сказала Эдит, — но не честь и совесть. Я слышала, что бесчестие одной христианской девицы было причиной захвата сарацинами Испании. Позор другой вряд ли приведет к изгнанию их из Палестины». «Ты считаешь позором стать императрицей? — сказал король. — Я считаю позором и бесчестием осквернить христианское таинство, вступив в брак с неверным. Считаю гнусным бесчестием, если я соглашусь по доброй воле стать главой гарема языческих наложниц». «Ну что ж, кузина», — сказал король после некоторого молчания. «Я не должен ссориться с тобой, хотя, как мне кажется, твое зависимое положение могло бы сделать тебя более уступчивой». «Ваше Величество», — ответил Эдит, — «вы по праву унаследовали все богатства, титулы и владения рода Плантагенетов. Не пожалеете для своей бедной родственницы хотя бы небольшой доли их гордости?» «Клянусь честью, девица», — сказал король, — «ты выбила меня из седла одним этим словом. Ну, поцелуемся и будем друзьями. Я немедленно отправлю ответ Саладину. Но все же, кузина, не лучше ли повременить с ответом, пока ты его не увидишь? Говорят, он поразительно красив». «Мы никогда не встретимся, милорд». «Вы почти наверняка встретитесь», — возразил король, «ибо Саладин, несомненно, предоставит нам нейтральное место для поединка из-за знамени и будет сам присутствовать на нем. Беренгарии страшно хочется посмотреть на единоборство, и я готов присягнуть, что ни одна из вас, ее подруг и приближенных, не отстанет от нее». «Вот мы уже добрались до шатра и должны расстаться. Надеюсь, без неприязни. Нет-нет, подтверди это губами, а не только рукопожатием, милый Эдит. Как сюзерен я имею право целовать моих хорошеньких вассалок». Ричард почтительно и нежно обнял свою родственницу и зашагал назад по залитому лунным светом лагерю, напевая в полголоса те отрывки из песни Блондейля, какие он мог вспомнить. Вернувшись к себе, он, не теряя времени, засел за письма к Саладину и вручил их нубийцу, приказав ему на рассвете отправиться в обратный путь к султану.